Глава 10. Мелани, Рене, я добралась до маленького городка Киржигаль ближе к вечеру. Прямо за ним начиналось лесничество. Там, ближе к северной границе, в самой глуши стоял маленький, но крепкий деревянный домик. Мое отшельническое счастье. Ну, наконец-то! «Я уж думала, ты никогда из своего Ротервика не выберешься». Подруга обняла меня. Я лишь махнула рукой. Говорить ни об имперском суде, ни об эпидемии не хотелось. «Девочки, смотрите, кто к нам приехал! Тетя Рене!» Две одинаковые девочки бежали навстречу. Синие платья, белые косички, золотые веснушки, румянец во всю щеку. Это все воздух наших северных лесов. У Эли и Лины дар целительниц, Эля, правда, посильнее. Еще на улице заметила три птичьих гнезда на крыше их дома, а уж цветы на балкончике как разрослись. У целительниц особая энергия. К дому, где растет юное дарование, тянется все живое. «Ух ты, как выросли! Пора показывать вас учителю Ирвину». «Да, да, да!» Девчонки прыгали вокруг, дергая меня за юбку. «Да, ставьте вы ее в покое, неугомонные. Эля, Лина, хватит, я сказала. Идите, поставьте воду. Человеку умыться с дороги. Ты голодная?» «Нет, не голодная. Сейчас только трав заварю и от вашего знаменитого меда не откажусь». «Тетя Рене, проверьте меня! И меня!» Близняшки, как я когда-то, мечтали уехать из дома, стать целительницами. Еще каких-то 4 года назад я приезжала, а они играли, рисовали друг у друга на ладонях соком бервалета, свернувшуюся кольцами змею. И вот они уже почти взрослые. 1,5, максимум 2 года, и Ирвин заберет их в университет. «Ну, давайте, идите сюда». «Да что ж это такое, Рене?» Мелани побледнела. «Иди хоть бы умойся, ну что ж с порога-то?» «Мел, от того, что я сделаю это позже, ничего не изменится. Перестань, все хорошо». И я приложила знак целительницы к лбу Эли. Змея вспыхнула и засеребрилась. Осталась одна голова. У Лины змея загорелась больше, чем наполовину, но чуть меньше, чем у сестры. Это означало, что через год-другой их дар вступит в силу. Если не учить, они его потеряют. «Пойдемте ужинать лучше», — грустно улыбнулась Мелани, одним взглядом давая понять, что сейчас ничего слушать на эту тему не хочет. «Ждали только тебя, Рене». Я вздохнула и пошла вымыть руки. Небольшая, пахнущая свежим срубом веранда, катки с цветами, птичий гомон, 3 гнезда с птенцами на крыше, тяжелый круглый стол, чистая скатерть, запах трав и меда, свежий хлеб, розовый, кивнула Мелани на закат вдалеке. «Да, с кровавой полосой у самого горизонта. Бабуля такие вот закаты ненавидела. Всегда говорила, быть беде. Странно. У меня, кажется, наоборот, все только наладилось. Не обращай внимания, сказки все. Тяф! Фррр! Чуфи, ты, как всегда, к закату». Я окунула лицо в огненную шкурку. «Ха-ха-ха! Рене, непонятно, где кончается Чуфи, и начинаешься ты. Обе рыжие!» Мелани рассмеялась и налила лисице молока. «Она что, прошла вместе с тобой порталом?» «Нет, просто она всегда там, где я, и всегда к закату». «Ой, волнуюсь я. Как они в столице освоятся? На первый курс же в 14 лет берут, маленькие совсем». «Присмотрю. Да и талант нельзя не использовать, тем более целительский. Будут потом тебе душу выматывать, что не сбылось, не сложилось». «Твоя правда, Рене, но страшно». «Ты бы слышала, как моя бабушка от целителя Ирвина отбивалась. Как шумела, в чем его обвиняла. Это было что-то. А ты?» «А я сказала, что поеду, что научусь людей лечить, и бабушка уступила». «И ты не жалеешь?» Я только отрицательно покачала головой. «Как можно жалеть о том, что является частью тебя?» «Меня Генри бросил», — сообщила я подруге новость. Взгляд лисы стал довольным, Мелани встревоженным. «Миледи Бартон меня с этим поздравила», — опустила лицо в чашку. «Тя-тя-тя!» — коротко рассмеялась лиса. «И как ты?» Женщина прижала ладони к щекам. «Не знаю, столько всего случилось сразу, что я просто не знаю. Быть может, миледи Бартон права? Первая трудность, и он от меня отказался, даже разбираться не стал». «Даже так? А случилось-то что?» «Пожалуйста, давай потом. Я все-все тебе расскажу, только не сейчас». «Фу!» — Чуфи свернулась калачиком на коленях. «Тебе кто-то нравится? Другой? Не Генри?» «А почему ты... с чего ты взяла?» «Я не целитель. Уже никогда им не стану, даже если дар и был. Я не маг», — Мелани грустно рассмеялась. «Но я очень хорошо тебя знаю, Рене». «И?» «Да ты влюблена!» «Нет!» «По уши!» «Тяф-тяф-тяф!» Горячий язык лизнул по щеке в знак полного согласия. «Ах ты! И ты, предательница! Да вы что, сговорились?» «По самые ярко-красные уши, Рене!» И Мелли, запрокинув голову, громко рассмеялась. «Нет, ну было обидно, конечно. Но хорошо, что она смеется. И вообще, хорошо, что она у меня есть. И еще, знаете, она ведь права!» Когда я закончила университет и стала зарабатывать, наконец, столько, что можно было откладывать каждый месяц на выплату займа, первое, что сделала, купила землю в северной провинции. Заказала небольшой домик из бревен. Мастера ругали мою фантазию. «Зачем, мол, барышне, дом в такой глуши? Зачем, зачем? Здесь не было людей. Лишь журчание воды да шум сосен в вышине. Внизу узенькая речка, она звалась Гадючкой, и славу имела самую, что ни на есть, дурную. В высокой траве ее крутых берегов змей водилось много. В просторном подвале — лаборатория. Хоть и ворчали мужики, но подвал сделали на совесть. Сухой, с окошками под потолком, чтоб было много света. Гостиная, пара спален наверху и чердак с выходом на крышу, любоваться закатами. А на первом этаже — камин. Это было обязательным условием. В северной провинции вечерами холодно даже в разгар лета, и можно не отказывать себе в удовольствии сжечь пару поленьев. Любоваться на яркое пламя, воображая себя магом огня. Улыбаться, глядя, как Чуфи щурится от удовольствия, свернувшись на коврике. Вот это счастье! В округе росли уникальные, нужные мне для работы травы. Водилось много гадюк. Принцесса Тигверт как-то сказала, что в ее мире тоже есть гадюки. Даже внешне эти змеи чем-то похожи. Но отловить иномирскую гадюку для лаборатории она почему-то отказалась. Может, попробовать попросить еще раз? Интересно, как действует их яд? Местный вид болотной гадюки вполне мирный. Да, змея ядовита. Очень. Но змеи – организованные существа. Они живут кланом, внутри которого существует строгая иерархия. Стоило лишь отловить их королеву, объяснить, что хозяйка земли я, со мной надо жить мирно, тогда их никто не тронет, и все. Можно не бояться заходить в самые глухие места. Я оставляла в чаще широкие плоские горшочки с молоком, и гадюки сами приползали, чтобы дать немного яда для моих мазей. Люди ошибочно полагают, что змеи не испытывают эмоций, не способны узнавать человека. Неправда. Тем не менее, земли, которые мы вместе с болотными гадюками облюбовали, вполне справедливо пользовались дурной славой. И никто из людей ко мне особо не лез, что меня более чем устраивало. В конюшне у Мелани жила лошадка. Я исправно высылала деньги на ее содержание, и Мелли настаивала, что она моя. Ну, моя так моя. Снежинка моя. Снежинка была вороной кобылкой преклонных лет. Черный-черный, ни одного пятнышка. Лишь янтарные, флегматично и как-то философски настроенные к этой непростой жизни глаза сияли на черной, что воронье крыло, морде. Поэтому мы с Мелли назвали ее Снежинкой. Нелогично, конечно, но ей очень шло. Я выбрала морковку покрупнее и отправилась на прогулку верхом. Чуфи, как всегда, повисла воротником у Снежинки на шее. Колоритно, наверное, мы смотримся в предвечерних сумерках. Рыжая курчавая девица на еле плетущейся, совершенно черной лошади по кличке Снежинка с лисицей на шее. Хорошо, что места тут безлюдные. Доехали до небольшого холма. Отсюда закат был виден лучше всего. И трава рядом сочная. Отпустили снежинку полакомиться, а сами уселись смотреть на закат. «Я так скучаю по бабушке», — жаловалась я лисице, обхватив колени и любуясь на закатное солнце, алые лучи которого упрямо пытались пробиться сквозь деревья, чтобы полюбоваться своим отражением в ручье. «Ча!» — сочувственно вздохнул зверек. «Понимаешь, мне иногда кажется, что она со мной, присматривает, что ли, вот как сейчас». Лисица посмотрела на меня и лизнула в нос. Мы засиделись. Стало совсем темно. Пора было возвращаться. Снежинка получила еще одну морковку на ночь, а Чуфи, блеснув черным глазом, унеслась на охоту. После завтрака, перед тем, как отправиться к себе, еще раз крепко обняла близняшек. «Может, останешься хотя бы на пару дней?» — с надеждой спросила Мелани. «Нет, не могу. Хочу к себе». «Ладно уж, иди, отшельница. Твоим именем уже детей в городе пугают. Зовут рыжей колдуньей, обходят те места стороной». «Неправда, ты что? Меня все местные дети любят. Мы вот за Вареникой скоро пойдем. Она уж поспела, наверное. Я такие места знаю». «Так то дети лесничих, а я про городских говорю». «Вот и нечего им туда ходить. Гадюк много. Правда, они сейчас вряд ли укусят, но все равно». «Пусть лучше спасибо скажут». «Ну, давай. Только я тебя все равно жду. В любое время. Поленьев я тебе принесла. Там все готово. Ты же сейчас сразу будешь топить, сидеть и смотреть на огонь. Я тебя знаю». Мелани улыбнулась. Ее улыбка была такой теплой, светлой, но вместе с тем и очень грустной. Я подумала, что Мелани нельзя оставлять одну. Когда дочки пойдут в университет, она должна перебраться в Роттервик. «Надо поговорить с учителем Ирвином». «Или с...» «Нет, лучше с учителем Ирвином». Я пела, пока складывала щепу шалашиком. Пыталась вспомнить тот веселый мотив, под который мы танцевали у Чкори. Но пою я еще хуже, чем танцую. Я не умею петь, не умею танцевать. Готовить тоже не умею. Неудивительно, что замуж никто не берет. Вовремя Генри отказался. Чиркнула длинной спичкой... Проверила тягу и закрыла стеклянный прозрачный экран. Все-таки дом деревянный, и держать огонь открытым неразумно. Уселась на коврик перед камином, ждать, пока огонь разгорится. «Всего 28 дней», — раздался в сознании собственный счастливый голос. «Целых 28 дней, и ты, Рене Элия Агриппа, моя жена, госпожа Брикс». Этот голос заставил вздрогнуть. Стало холодно и мокро. «Я что, плачу? Глупости. Я дома, и мне хорошо. А то, что через 12 дней должна была быть наша с Генри свадьба, что ж». Я вдруг подумала о том, что за все это время ни разу не видела его. Ни разу. Интересно, где он был все лето? Дом в конечном итоге я перетопила. Никак не могла остановиться, подкладывала поленья снова и снова, лишь бы смотреть на танец огня. Когда глаза стали совсем слипаться, отправилась наверх в спальню, открыла окна, впустив ветерок, активировала защиту от комаров. Между прочим, продав эту разработку местным, северным производителям средств от насекомых, я и раздобыла денег на первый взнос за строительство. Утро. Отпуск. Чуфи. Тяф. Фрррр. После завтрака мы с Чуфи дошли до деревушки неподалеку. Купили хлеба и сыра. Чуфи всегда выбирала сыр сама. «Ну как она знает, а?» — улыбался хозяин. «Это ты правда самый лучший». Вернулись, поели, и я забралась в лабораторию. Первым делом сделала вытяжку синелика. Удивительно, но венок, что мне подарили, практически не завял. Высадила семена, пусть растут для дальнейших исследований. Что с ними делать? Инъекцию? Отвар? «Рене! Рене! Рене!» «Мелани, хорошо, что пришла. Сейчас пойдем, заварим травы. Я проголодалась. А ты?» «Что я кричу? Проголодалась? 3-е сутки пошли. Мы зашли с девочками к лесникам. Ты у них не появлялась». «Ой, неудобно как. И правда, надо зайти». «С лесниками я дружу. Целителей любят все. А кто их не любит?» Тот рано или поздно попадает в такую ситуацию, что приходится обратиться за помощью. И любить целителей. Тем более мы помогаем друг другу. Они мне редкие травы, я им лечебные зелья, сыворотку от яда гадюк, средства от комаров. Кстати, никогда не понимала, что они ценят больше. Первое, второе или третье. «Рене, ты меня слышишь? Рене, милая, да очнись ты! Ты что тут изобрела такое? Ты же не ела все это время. Пойдем. Анна, жена старшего лесника, передала обед. Она будет тебе носить еду. Я договорилась. Ты иначе себя изведешь своими исследованиями». Суп со щавелем. Котлеты с жареными баклажанами. Обожаю. На следующий день на свежую голову я проанализировала результаты собственных исследований. Итак. 1/100 часть выжимки, введенная внутривенно, вырубила меня на 3 суток. Есть не хотелось, спать не хотелось, работалось прекрасно. Любовь к себе и окружающему миру была столь сильна и гармонична, что это уже нехорошо. Но самое главное – кожа. Моя бледность напугала Мелани, зато меня привела в полный восторг. Белая, без покраснений и практически без веснушек, настолько они побледнели. Пока размышляла над тем, каким именно образом применить вытяжку и как добиться верной пропорции, дошла до лесничества. Надо поблагодарить Анну и заплатить. У них 4, девочка постарше и 3 мальчишек, совсем малыши, так что деньги не помешают. Тем более я теперь просто богачка. Надо бы подсунуть побольше, только так, чтобы они не обиделись. В северной стороне народ гордый. «Рене, радость моя!» — раздался голос старшего брата Анны, Ила, самого неугомонного. «Ты когда за меня замуж пойдешь?» «Никогда!» — со смехом ответила ему я. «Разочаровалась я в этом деле». «Кто обидел мою девочку? Ты только скажи, мы ему все кости переломаем». «Вот спасибо. Вы поломаете, а я сращивай. Знаешь, сколько мороки?» «Тьфу!» — сказала Анна. «Если он такой глупец, что девушку нашу прощелкал, то что ему кости ломать? Его ж дурня только пожалеть надо». «Вот-вот, пожалеть. И огненной травы в штаны. Можно на муравейник голый жо...» Тут Ил получил полотенцем по рту. «А вот рот тебе с мылом не вымыть ли?» — грозно спросила Анна. Я хохотала, как сумасшедшая. Уже вечером мы с Чуфи сидели на веранде, наблюдая, как незаметно подкрадывается темнота. Лисица нервничала, скулила, нюхала воздух. Мне вдруг стало не по себе. Лес вокруг напрягся. Все, кто летел, бежал или полз, чувствовали чье-то присутствие. «Тяф-тяф-тяф!» «Тявить, тявить, тявить, чой, чой, чой!» «По земле, над землей, под землей, чужой, чужой, чужой!» Я еще немного постояла, всматриваясь в темноту, погладила Чуфи и быстро ушла в дом. Все валилось из рук. Огонь в камине не желал покоряться и подыгрывать в том, что я маг огня. Спала я плохо, металась в тягучем, беспросветном мареве между сном и явью. Только под утро, когда мне приснилось, будто бы рядом со мной улегся милорд Швангау, обнял меня, как тогда, на кушетке в лаборатории. Я успокоилась и сладко заснула. Утро получилось позднее. Это я собиралась встать пораньше и отправиться за травами. Я позавтракала, оставила Ане записку, что ушла по делам. Сегодня день, когда я должна была осмотреть принцессу Тигверт. Узнав, что я собираюсь в отпуск, сын императора выдал мне кулон, черный обсидиан на шнурке. Миг, и я в столице империи. «Миледи Агриппа, мы рады вас видеть!» — поприветствовал меня дворецкий, господин Адерли, крепкий пожилой господин с солдатской выправкой. Наверное, мой отец, если бы дожил, был бы таким же. Под ноги с радостным лаем выскочил длинноухий пес. Я уже знала, что зовут его странно — Флоризель. Погладила, полюбовалась на карие глаза. Красавец! «Как принцесса Тигверт?» — спросила я, пока меня провожали мыть руки. «Миледи Вероника чувствует себя неплохо, на мой взгляд. Только она на милорда гневается», — сдал хозяев верный слуга. «Что так?» «Он требует, чтобы она всякими глупостями газетой, там, журналами, законопроектами по охране детства и материнства перестала заниматься. А она, напротив. Принцесса Тигверт занимается газетой? Имперская правда — это ее газета. А еще есть несколько журналов, это которые с картинками. Здорово. Тут к нам присоединилась сама принцесса. «Вероника!» — несся ей вслед недовольный голос принца Тигверда. «Мы не договорили». «На этом все», — жизнерадостно улыбнулась она. «И вообще, ко мне пришли». «Вероника, это может быть опасно». Принц Тигверд стремительно вошел в гостиную. Наверное, так решительно врываются враги на крепостную стену с целью довести противника до паники. Я вся сжалась. Принцесса же развернулась на каблуках к разгневанному мужу и прошипела ему не хуже, чем мумамба шипохвостая. «Вот и обеспечь мне безопасность. А запереть я себя не дам!» Старший сын императора запустил руки в волосы. Я испугалась, что он сейчас их дернет и пострадает. Тут он заметил меня. «Прошу прощения», — мужчина вежливо поклонился. Лицо у него при этом стало совершенно бесстрастным. «Нам будет приятно, если вы у нас отобедаете». «Мне неловко вас затруднять», — пролепетала я. «Никаких затруднений. Мы будем очень рады. Правда, дорогая?» «Конечно», — нежно улыбнулась ему жена, словно только что и не сердилась вовсе. «Давайте сначала вас осмотрим», — проговорила я, «а потом уже все остальное». «Можно я буду присутствовать?» — спросил принц Тигверт. Я взглядом спросила у беременной. «Присоединяйся, дорогой», — разрешила она. Мы поднялись на второй этаж, в спальню. Принцесса Тигверт легла на кровать. Я провела руками от лба беременной до самых пяток. Улыбнулась. Все было в порядке. Дотронулась до рук и ног, отеков нет. «Все хорошо», — сообщила я будущим родителям. Они выдохнули с облегчением. «Что-нибудь новое появилось за эти дни?» — спросила. «Вроде ничего», — сказала женщина. «То есть как это ничего? Ты же стала есть горчицу, нюхать горчицу, тосковать по горчице». «Точно!» — рассмеялась Вероника Тигверт. В первый раз Ричард вскочил на коня и понесся ночью в ближайший трактир. «Я просто не вспомнил ни одного ресторана, где можно было бы заказать эту приправу к дешевому пиву», — улыбнулся мужчина. «А я плакала», — женщина вытирала слезы от смеха. «Сначала потому, что горчицы нет в доме, потом потому, что я ее принес, а потом потому, что она острая, ела, нюхала и плакала. А потом мне было хорошо. Вот и славно», — поднялась я. Мы вышли из комнаты, принц приобнял жену, помогая спуститься с лестницы. «Мне почему-то кажется, что я запутаюсь в юбках и упаду с лестницы», — едва слышно пробормотала она. Когда мы спустились вниз, принцесса отправилась распоряжаться насчет обеда. Экономки у них почему-то не было. Я отозвала в сторону принца Тигверда и тихо проговорила. «Если ваша супруга боится упасть с лестницы, если она повторяет себе это снова и снова, то такая ситуация может быть спроецирована или ее словами, или ее страхами. Лучше перенести спальню на время беременности на первый этаж, только без паники, чтобы не напугать. Словно бы это само собой произошло». Сын императора очень серьезно выслушал меня и кивнул. Вернулась я поздним вечером с мыслью, что эта семья мне нравится, а следующим днем встала еще до зари, идти в лес за травами. Пробродила до глубокого вечера, собрала очень много, чтобы обработать всю эту добычу в лаборатории, уйдут не одни сутки. Вернувшись, поужинала тем, что оставила добрая женщина, и сразу заснула. Следующим днем Ани вытащила меня из подвала. Мелани наябедничала, не иначе. «Давай пока горяченькая», — приказала жена и мать. Я вымыла руки и уселась за стол. «Ты волшебно готовишь», — нахваливала я. «Тебе бы в столицу, ресторации командовать». «Ой, да что ты такое говоришь, Рене?» — смутилась женщина. «Где мы и где столица?» «Далеко, конечно», — не стала спорить я. «Но готовишь ты вкуснее, чем в лучшей ресторации Ротервика». «А что это ты там делала?» «Я там ни разу не была», — честно призналась я. «Но пока мы эпидемию останавливали, нас оттуда кормили». Вот это было не совсем так. Но рассказывать жене лесничего о проживании в одном доме с мужчиной, который мне не муж, а начальник, это уж слишком. Нравы на севере суровые. Дни текли, похожие друг на друга. И я себя уже уговорила, что тогда вечером на веранде мне все это померещилось. Но однажды я пришла на болото за водяным перцем, исключительно полезная вещь при остановке женских кровотечений. Обещала девчонкам-целительницам в столице. Они им в клинике для беременных активно пользуются. И снова застыл лес. Вздохнули болота, обиженно зашелестели ветки и зашипело, засвистело, зашептало все живое. Тяф-тяф-тяф, твить-твить-твить, чой-чой-чой, по земле, над землей, под землей, чужой, чужой, чужой.